Глава 22. Сегодняшний волейбол — последний в этом году. Дальше подготовка к сессии, Новый год и зимние каникулы, на время которых почти все разъедутся по разным городам. На площадке ровно 12 человек, 6 парней и 6 девушек. Уникальный случай. И кажется, у каждого из нас одновременно созревает одно и то же предложение. Его даже не нужно озвучивать. Мы молчаливо делимся на команды, выстраиваясь по обе стороны от сетки. Парни многозначительно перекидываются взглядами, ухмыляясь. Для них все очевидно. Бой будет легким. Мы с девочками тоже переглядываемся, и по нашим взглядам я понимаю, что сегодняшнюю победу мы будем вырывать зубами. «Проигравшая сторона ведет победителей в бар и оплачивает счет», — на весь зал озвучивает условия Андрей, самый что ни на есть довольной улыбкой. Встаю на подачу. За эти месяцы я стала чувствовать себя на поле увереннее. Больше никаких сомнений. Только всепоглощающий азарт. Амир тоже на позиции подающего. Аня занимает роль диагонального, как и Андрей. Кажется, игра будет жаркой. Что происходит между этими двумя, непонятно. Аня все так же в открытую флиртует с тем четверокурсником. Андрей отшучивается, но я несколько раз отчетливо видела в его взгляде раздражение и ревность. Ребята подключают телефон к переносной колонке. Инна врубает старую песню Рианы, и я подаю. Мяч взлетает вверх, касается моей ладони и летит на поле соперника. Неплохой удар. Андрей отбивает, пасуется команднику. И вот мяч снова на нашей стороне. Парни играют расслабленно, время от времени перекидываясь друг с другом ироничными шутками. Мы же с девочками больше похожи на разъяренных амазонок. Эта игра не похожа ни на одну, что мы разыгрывали раньше. И дело не в том, кто за кого закроет чек. Есть в этом противостоянии что-то доисторическое, даже первобытное. Каждый крученый мяч, летящий с реактивной скоростью и отбитый миниатюрной Настей, высказывание. Каждый мощный удар Ани — послание одному из наших соперников. Каждая моя успешная подача — предупреждение. И пусть победа парней с самого начала кажется им очевидной, мы с девчонками ни на минуту не даем им расслабиться. В итоге парни все же побеждают со счетом 22-25. Но видя их покрасневшие лица и мокрые от пота майки, мы с девочками понимаем, что наш проигрыш уж точно не поражение. После игры, приняв душ и переодевшись, как и договаривались, идем в бар, расположенный через дорогу от спортивного комплекса, где проходят наши тренировки. Пойти смогли не все. Кто-то убежал, сославшись на дела, кто-то просто предпочел скорее оказаться дома. Поэтому администратора на входе просим выделить нам скромный столик всего на 7 человек. Компания комфортная. С этими людьми на тренировке и не только я взаимодействую чаще всего. Аня, Амир, Андрей, Паша, Инна и Настя. Администратор лениво кивает на свободный столик у стены. Этот бар не похож на те бары, которые я себе представляла. Зал здесь также украшен рождественским декором. В центре горит настоящий камин. Сбоку музыканты играют легкую джазовую мелодию, а прямо перед ними танцует несколько посетителей. Нет тут ни криков, ни пьяных покрасневших лиц. Все как-то уютно и интеллигентно, что ли. Амир садится напротив, и теперь нашим взглядам суждено весь вечер пересекаться. Аня же специально садится так, чтобы никаких прямых пересечений у нее с Андреем не было. Они, конечно, поговорили, но Аня все еще сердита на блондина, хоть и старается делать вид, что ей все равно. «А давайте сыграем в «Я никогда не»», — предлагает Паша, когда мы озвучиваем наш заказ официанту и отдаем ему меню. Все кивают, кроме Амира. Тот лишь снисходительно пожимает плечами, как бы давая свое согласие, и Паша уточняет. «Все знают правила?» «Правила знают все». Я в одном только лагере играла в эту игру трижды. Каждый участник называет какое-то действие, которое он никогда не делал. А тот, кто делал это, загибает палец. Тот, кто загнул все пальцы, выбывает. Только вот сейчас мы играем не на загнутые пальцы и выбывание, Паша шепчет что-то проходящему мимо официанту, и уже через минуту тот ставит нам на стол тарелку с нарезанным колечками красным острым перцем. «Делал то, о чем говорит водящий, ешь». Также официант ставит на стол 7 стаканов молока. «Я никогда не целовался с мальчиками», — начинает Паша, сидящий рядом со мной. «Так нечестно», — возмущается Аня, так как нам с девочками всем вместе приходится взять по колечку. Кладу его на язык, и в ту же секунду все во рту начинает гореть. Будто где-то внутри извергается вулкан Этна. Хватаюсь за стакан и жадно делаю несколько больших глотков молока. «Правилами не запрещено», — пожимает плечами Паша, угорая над нашими лицами. «Софа, твоя очередь». «Я никогда не носила боксеры», — произношу я и мило хлопаю ресницами, наблюдая, как теперь мужская половина за нашим столом вынуждена съесть жгучий перец. «А что? Правилами же не запрещено». «Красава!» — ржет Андрей. «Короче, поняли? Без гендерных перегибов». Парни тоже тянутся к тарелке с перцем. Только в отличие от Андрея и Паши, Амир даже не притрагивается к стакану с молоком. А по его лицу невозможно понять, почувствовал ли он хоть что-то. Он точно человек? Следующий вводит Инна. «Я никогда не пробовала цикорий». Все, кроме вмиг просиявшей Насти, тянутся за перцем. «Я пила цикорий, когда приезжала в гости к бабушке. Впечатление на троечку». «Я никогда не купался голышом», — говорит Амир. «Это утверждение застает меня врасплох. Особенно, когда за перцем помимо меня тянется только Андрей». «Софа?» — удивленно восклицает Аня, и все взгляды устремляются прямо на меня. «Что?» Такое внимание смущает. Особенно от Амира, с легкой улыбкой заинтересованно склонившего голову в бок. «Андрей вообще-то тоже взял перец». «Да с ним-то все понятно», — даже не повернувшись в сторону Андрея, говорит Аня. «А ты-то когда и где?» «В лагере. Мы с девочками ночью играли в «Правда или действие». Пришлось сбежать из корпуса, не разбудив вожатых, и в 3 часа ночи окунуться в Черное море». «Фига!» — просвистывает Паша. «Чур, в следующий раз тоже играем в «Правда или действие». «Я бы точно спасовала, если бы мне такое загадали», — говорит Настя. В ее голосе нет осуждения, что радует. Она произносит эти слова в какой-то степени даже восхищенно. Не стоит упоминать о том, как долго я ломалась, чтобы совершить такой подвиг, и что согласилась только потому, что за невыполнение задания меня ждало наказание похуже. Со звуком «мик-мик» шлепнуть по 5-й точке самого сурового из наших вожатых. «Я никогда не притворялся, что встречаюсь с кем-то, если это не так». Ход переходит Андрею. Всем понятно, кого он имеет в виду. Но, к всеобщему удивлению, за перцем тянется не Аня, а мы с Амиром. «Если про Софу мы уже поняли, что она отбитая, но ты, дружище...» Паша обращается к Амиру. «Удивил. По секрету, мы ее знаем?» Наши взгляды с Амиром пересекаются. Парень едва сдерживает улыбку. «О, да», — протягивает он, и из моего горла все же вырывается истеричный смешок. Тут же прячу его за наигранным кашлем. «Ты в норме?» — обеспокоенно спрашивает Инна. «О!» — отвечаю я, пытаясь восстановить нормальное дыхание и валю все на перец. «Остро!» Для убедительности делаю глоток молока. «Я никогда не танцевала медляки», — говорит Настя. Ее откровение поражает меня больше остальных. «Почему?» «Да потому что я единственная молча беру с тарелки перец и кладу себе на язык». Благо, никто не заостряет на этом внимание, и ход переходит к Ане. «Я никогда не играла с чужими чувствами». А вот и ответочка. С лица Андрея пропадает улыбка, а во взгляде появляется холод. Нетипичные для вечно смеющегося блондина. «Во-первых, думаю, что ты лукавишь», — говорит он спокойно. «А во-вторых, взгляд блондина все же теплеет. Пойдемте уже танцевать». Все, за исключением Амира и Паши, встают из-за стола и идут на танцпол. Там, между музыкантами и столами, танцует несколько пожилых людей. Но нас это не смущает. Мы присоединяемся к ним в их неровный круг и полностью отдаемся танцу. Джаз прекрасен. Даже грустить под него приятно, а уж веселиться. В центр выходит милый дедуля, и музыканты будто бы специально для него начинают играть буги-вуги. Наш круг наполняется смехом, но мы смеемся не над дедулей, а вместе с ним. И ощущение счастья и беззаботности накрывает нас с головой. Но вот веселая мелодия сменяется на более медленную, чувственную. Дедуля приглашает на танец бабулю, хотя эту утонченную женщину в элегантном вечернем платье больше хочется называть леди. Аня собирается покинуть танцевальную площадку, но Андрей решительно перехватывает ее и прижимает к себе, не давая даже шанса на то, чтобы уйти. Аня не вырывается, наоборот, высоко задирает голову и, положив руки на его плечи, меча искрами, смотрит ему прямо в глаза. Я тоже собираюсь вернуться к столу, но в это самое время врезаюсь в кого-то. «Простите, извиняюсь я за неловкость», но, увидев перед собой Амира, едва подавляю смешок. Сколько можно врезаться в него и просить прощения? Ну, в самом деле. «Потанцуем». Переняв мое хорошее настроение, тепло улыбается Амир. «Что? Я теряюсь от столь неожиданного предложения, но Амир уже берет меня за руку и возвращает обратно на танцпол. И вот мы в самом центре. Справа леди и дедуля, слева Аня и Андрей, а между нами двумя нет даже ни единого миллиметра. Ладони Амира широкие, и прямо сейчас они сжимают мою талию. Не сильно, не так, как держит Аню Андрей, но крепко, уверенно. Только сейчас понимаю, насколько Амир все же огромный в сравнении со мной. «Как так вышло, что ты ни разу не танцевала медленный танец?» — спрашивает Амир. Он не кричит, но, несмотря на громкую музыку, я хорошо его слышу. «Всегда уходила, когда слышала, как начинает играть медляк», — признаюсь я. «Я и правда всегда сбегала. Прямо как сейчас». «Почему?» «В детстве я была немного пухленькой. В лагере один мальчик сказал, что такую, как я, никогда не пригласят на танец. Я его послала, сказала, что сама не хочу, чтобы меня приглашали. А потом весь вечер проплакала в туалете. С того момента, стоило диджею на дискотеке включить медленный танец, я уходила с танцпола. Потом я вытянулась, похудела, но привычка осталась. Мне до сих пор страшно, что меня не пригласят. И тот мальчик окажется прав. Не знаю, зачем я ему это говорю, но, кажется, я и правда научилась ему доверять». «Зря», — отвечает на это Амир, а затем говорит. «Ты очень красивая, а тот пацан просто свинтус». Кровь приливает к щекам. Амир только что всерьез сказал, что я красивая. Лина была права. Но что значат эти слова? Простой комплимент или, возможно, я ему нравлюсь? Амир склоняется чуть ближе. «Что он...» Я пытаюсь расслабиться, отдаться танцу. Как это было в кругу, но у меня ничего не выходит. Тело словно окаменело от напряжения. Вот он совсем близко. Буквально пара сантиметров. Но Амир всего лишь поправляет мои волосы, убирая выбившуюся прядь с лица. Я ее даже не заметила. Музыка снова сменяется на оживленную. И в центре снова образуется круг из посетителей. Но мы все возвращаемся за стол. Я залпом выпиваю стакан воды. Аня без лишних слов берет свою сумку и направляется к выходу. Быстро прощаюсь с ребятами и, не глядя в глаза Амиру, бегу догонять соседку. Выхожу на улицу. Аня в незастегнутом пальто уже перешла дорогу. Поддавшись первому порыву, хочу ее окрикнуть, но в итоге не произношу ни слова и замедляюсь. Наверное, ей все же стоит побыть одной. Да и из меня сейчас явно не лучшая поддержка, потому что все, о чем я могу сейчас думать, так это о том, что там, на танцполе, я действительно ждала, что Амир меня поцелует. И это почему-то волнует меня больше, чем предстоящий зачет по мастерской, и даже больше, чем наша ссора с отцом. Амир просто подарил мне мой первый медленный танец. А я уже вообразила себе не пойми что.